но он миновал ее. Он сразу шел на пересылки, в этапы, в страну ГУЛАГ. Своей единовременной набухлостью этот поток, этот океан выпирал за пределы всего, что может позволить себе тюремно-судебная система даже огромного государства. Он не имел ничего сравнимого с собой во всей истории России. Это было народное переселение, этническая катастрофа. Но так умно были разработаны каналы ГПУ ГУЛАГа, что города ничего бы не заметили, если бы не потрясший их трехлетний странный голод, голод без засухи и без войны. Поток этот отличался от всех предыдущих еще и тем, что здесь не цацкались брать сперва главу семьи, а там посмотреть, как быть с остальной семьей. Напротив, здесь выжигали сразу только гнездами, брали только семьями и даже ревниво следили, чтобы никто из детей 14, 10 или 6 лет не отбился бы в сторону. Все на подскреб должны были идти в одно место на одно общее уничтожение. Это был первый такой опыт, во всяком случае, в новой истории. Его потом повторит Гитлер с евреями. И опять же Сталин с неверными или подозреваемыми нациями. Поток этот ничтожно мало содержал в себе тех кулаков, по которым назван был для отвода глаз. Кулаком называется по-русски прижимистый, бесчестный сельский переторговщик, который богатеет не своим трудом, а чужим, через ростовщичество и посредничество в торговле. Таких в каждой местности и до революции это были единицы, а революция вовсе лишила их почвы для деятельности. Затем уже после 17-го года по переносу значения кулаками стали называть в официальной агитационной литературе, отсюда вошло и в устный обиход, тех, кто вообще использует труд наемных рабочих хотя бы по временным недостаткам своей семьи. Но не упустим из виду, что после революции за всякий такой труд невозможно было не уплатить густо. На страже батраков стояли комбет и сельсовет, попробовал бы кто-нибудь обидеть батрака. Справедливый же наем труда допускается в нашей стране и сейчас. Но раздувание хлесткого термина «кулак» шло неудержимо, и к 1930 году так звали уже вообще всех крепких крестьян, крепких в хозяйстве, крепких в труде и даже просто в своих убеждениях. Кличку «кулак» использовали для того, чтобы размозжить в крестьянстве крепость. Вспомним, очнемся, лишь 12 лет прошло с великого декрета о земле, того самого, без которого крестьянство не пошло бы за большевиками, и Октябрьская революция бы не победила. Земля была роздана по едокам равно. Всего лишь 9 лет, как мужики вернулись из Красной армии и накинулись на свою завоеванную землю, и вдруг кулаки-бедняки, откуда это? Иногда от неравенства инвентаря. Иногда от счастливого или несчастливого состава семьи. Но не больше ли всего от трудолюбия и упорства? И вот теперь-то этих мужиков, чей хлеб Россия и ела в 1928 году, бросились искоренять свои местные неудачники и приезжие городские люди. Как озверев, потеряв всякое представление о человечестве, потеряв людские понятия, набранные за тысячелетия, лучших хлеборобов стали схватывать вместе с семьями и без всякого имущества, голыми выбрасывать в северное безлюдье, в тундру и в тайгу. Такое массовое движение не могло не осложниться. Надо было освободить деревню также и от тех крестьян, кто просто проявлял неохоту идти в колхоз, несклонность к коллективной жизни, которую они не видели в глаза и о которой подозревали, мы теперь знаем как основательно, что это будет руководство бездельников, принудиловка и голодаловка. Нужно было освободиться и от тех крестьян, иногда совсем небогатых, кто за свою удаль, физическую силу, решимость, звонкость на сходках, любовь к справедливости были любимы односельчанами, а по своей независимости опасны для колхозного руководства. Этот крестьянский тип и судьба его бессмертно представлены Степаном Чаусовым в повести Сергея Залыгина. И еще, в каждой деревне были такие, кто лично стал поперек дороги здешним активистом. По ревности, по зависти, по обиде был теперь самый удобный случай с ними рассчитаться. Для всех этих жертв требовалось новое слово, и оно родилось. В нем уже не было ничего социального, экономического, но оно звучало великолепно. «Подкулачник». То есть я считаю, что ты пособник врага, и хватит того. Самого оборванного батрака вполне можно зачислить в подкулачники. Хорошо помню, что в юности нам это слово казалось вполне логичным. Ничего не ясного. Тут охвачены были двумя словами. Все те, кто составлял суть деревни, ее энергию, ее смекалку и трудолюбие, ее сопротивление и совесть. Их вывезли. И коллективизация была проведена. Но и из деревни коллективизированной полились новые потоки. Поток вредителей сельского хозяйства. Повсюду стали раскрываться агрономы-вредители. До этого года всю жизнь работавшие честно, а теперь умышленно засоряющие русские поля сорняками. Разумеется, по указаниям Московского института, ныне полностью разоблаченного. Да это же и есть те самые непосаженные 200 тысяч членов ТКП. Одни агрономы не выполняют глубокомысленных директив Лысенко. В таком потоке в 1931 году отправлен в Казахстан король картофеля Лорх. Другие выполняют их слишком точно и тем обнажают их глупость. В 1934 псковские агрономы посеяли лен по снегу, точно как велел Лысенко. Семена набухли, заплесневели и погибли. Обширные поля пропустовали год. Лысенко не мог сказать, что снег — кулак или что сам дурак. Он обвинил, что агрономы-кулаки извратили его технологию. И потянулись агрономы в Сибирь. А еще почти во всех МТС обнаружено вредительство в ремонте тракторов. Вот чем объяснялись неудачи первых колхозных лет. Поток за потери урожая. А потери, сравнительно с произвольной цифрой, выставленной весною комиссией по определению урожая, за невыполнение государственных обязательств по хлебосдаче. Райком обязался, а колхоз не выполнил. Садись. Поток стригущих колоски. Ночная, ручная стрижка колосков в поле — совершенно новый вид сельского занятия и новый вид уборки урожая. Это был немалый поток. Это были многие десятки тысяч крестьян, часто даже не взрослые мужики и бабы, а парни и девки, мальчишки и девчонки, которых старшие посылали ночами стричь, потому что не надеялись получить из колхоза за свою дневную работу. За это горькое и малоприбыльное занятие в крепостное время крестьяне не доходили до такой нужды. Суды отвешивали сполна. 10 лет, как за опаснейшее хищение социалистической собственности по знаменитому закону от 7 августа 1932 года. В арестантском просторечии закон 7/8. Этот закон от 7/8 дал еще отдельный большой поток со строек первой и второй пятилетки, с транспорта, из торговли, с заводов. Крупными хищениями велено было заниматься НКВД. Этот поток следует иметь в виду дальше, как постоянно текущий, особенно обильный в военные годы. Итак, 15 лет до 1947-го, когда он будет расширен и осуровлен. Но, наконец-то, мы можем и передохнуть. Наконец-то сейчас и прекратятся все массовые потоки. Товарищ Молотов сказал 17 мая 1933 года: «Мы видим нашу задачу не в массовых репрессиях. Фух, да и пора бы, прочь ночные страхи. Но что за лай собак? Ату, ату! Ока!» Это начался Кировский поток из Ленинграда, где напряженность признана настолько великой, что штабы НКВД созданы при каждом райисполкоме города, а судопроизводство введено ускоренное. Оно и раньше не поражало медлительностью, и без права обжалования оно и раньше не обжаловалось. Считается, что четверть Ленинграда была расчищена в 1934-35 годах. Эту оценку пусть опровергнет тот, кто владеет точной цифрой и даст ее. Впрочем, поток этот был не только ленинградский. Он достаточно отозвался по всей стране в форме привычной, хотя и бессвязной, в увольнении из аппарата все еще застрявших где-то там детей священников, бывших дворянок, да имеющих родственников за границей. В таких захлестывающих потоках всегда терялись скромные неизменные ручейки, которые не заявляли о себе громко, но лились и лились. То шуцбундовцы, проигравшие классовые бои в Вене и приехавшие спасаться в отечество мирового пролетариата. То эсперантисты. Эту вредную публику Сталин выжигал в те же годы, что и Гитлер. То недобитые осколки вольного философского общества, нелегальные философские кружки. То учителя, не согласные с передовым бригадно-лабораторным методом обучения. В 1933 году Наталья Ивановна Бугаенко посажена в ростовское ГПУ, но на третьем месяце следствия узналось из правительственного постановления, что тот метод порочен, и ее освободили. То сотрудники политического Красного Креста, который стараниями Екатерины Пешковой все еще отстаивал свое существование, то горцы Северного Кавказа за восстание 1935 года. Национальности текут и текут. На Волга-канале национальные газеты выходят на четырех языках — татарском, тюркском, узбекском и казахском. Так есть кому их читать? И опять верующие, теперь не желающие идти на работу по воскресеньям, вводили пятидневку, шестидневку. Колхозники, саботирующие в церковные праздники, как привыкли в индивидуальную эру. И всегда отказавшиеся стать осведомителями НКВД. Тут попадали и священники, хранившие тайну исповеди. Органы быстро сообразили, как им полезно знать содержание исповедей, единственная польза от религии. А сектантов берут все шире, а большой пасьянс социалистов все перекладывается. И, наконец, еще ни разу не названный, но все время текущий поток 10-го пункта, он же КРА. Контрреволюционная агитация, он же АСА, антисоветская агитация. Поток 10-го пункта, пожалуй, самый устойчивый из всех, не пресекался вообще никогда, а во времена других великих потоков, как 37-го, 45-го или 49-го годов, набухал особенно полноводно. Уж этот-то безотказный поток подхватывал кого угодно и в любую назначенную минуту. Но для видных интеллигентов в 30-е годы иногда считали более изящным подстряпать какую-нибудь постыдную статейку вроде мужеложества, или будто бы профессор Плетнев, оставаясь с пациенткой наедине, кусал ей грудь. Пишет центральная газета, пойди опровергни. Парадоксально. Всей многолетней деятельности всепроникающих и вечно бодрствующих органов дала силу всего-навсего одна статья из 148 статей необщего раздела Уголовного кодекса 1926 года. Но в похвалу этой статье можно найти еще больше эпитетов, чем когда-то Тургенев подобрал для русского языка или Некрасов для матушки Руси. Великая, могучая, обильная, разветвленная, разнообразная, всеподметающая 58-я, исчерпывающая мир не так даже в формулировках своих пунктов, сколько в их диалектическом и широчайшем истолковании. Кто из нас не изведал на себе ее всеохватывающих объятий? Воистину, нет такого поступка, помысла, действия или бездействия под небесами, которые не могли бы быть покараны тяжелой дланью 58-й статьи. Сформулировать ее так широко было невозможно, но оказалось возможно так широко ее истолковать. 58-я статья не составила в кодексе главы о политических преступлениях, и нигде не написано, что она политическая. Нет, вместе с преступлениями против порядка управления и бандитизмом она сведена в главу преступлений государственных. Так Уголовный кодекс открывается с того, что отказывается признать кого-либо на своей территории преступником политическим, а только уголовным. 58-я статья состояла из 14 пунктов. Из первого пункта мы узнаем, что контрреволюционным признается всякое действие по статье 6 УК и бездействие, направленное на ослабление власти. При широком истолковании оказалось, отказ в лагере пойти на работу, когда ты голоден и изможен, есть ослабление власти и влечет за собой расстрел. Расстрелы отказчиков во время войны. С 1934 года, когда нам возвращен был термин «Родина», были сюда вставлены подпункты «Измены Родине» 1А, 1Б, 1В, 1Г. По этим пунктам действия, совершенные в ущерб военной мощи СССР, караются расстрелом 1Б и лишь в смягчающих обстоятельствах и только для гражданских лиц 1А 10 годами. Широко читая, когда нашим солдатам за сдачу в плен ущерб военной мощи давалось всего лишь 10 лет, это было гуманно до противозаконности. Согласно Сталинскому кодексу, они по мере возврата на родину должны были быть все расстреливаемы. Или вот еще образец широкого чтения. Хорошо помню одну встречу в Бутырках летом 1946-го. Некий поляк родился в Лемберге, когда тот был в составе Австро-Венгерской империи. До Второй мировой войны жил в своем родном городе в Польше, потом переехал в Австрию, там служил, там в 1945-м и арестован нашими. Он получил десятку по статье 54.1а Украинского кодекса, то есть за измену своей родине Украине.